Презентация компании, обоснование и цель конкурса. Для кого делается ваше объявление? Для тех, кто ищет новую работу. Эти люди раскрывают газету по трудоустройству и ищут в ней вакансии тех компаний, которым они хотели бы отдаться. Они должны ясно представлять, что за компания хочет взять их к себе и какая работа предлагается. Здесь, как и в любой рекламе, нужно показать себя с привлекательной стороны. Прекрасно, если у вашей компании звучное и всем известное название. А если оно еще неизвестно, каждой собаке на улице. Если название хорошо звучит, укажите его. Дополните яркими эпитетами. Даже если ваша компания ЧП Пупкин, ее нужно выгодно подать. Должно же быть что-то привлекательное в вашем бизнесе, иначе зачем вы его организовали? Пример. У вас пивная оптовка, ваша компания «Торговый дом Богатырь». Юридическое лицо ЧП «Синичкин». Компания – региональный представитель крупнейшего в мире производителя пива «Moon Interdrink». В России он выпускает популярные марки пива «Алтайская корона», «Переклинская» и «Толстобрюхов». Так вот, хуже всего называть себя ЧП «Синичкин». «Торговый дом Богатырь» уже неплохо, а лучше всего «Торговый дом Богатырь» – эксклюзивный дистрибьютор производителя пива номер один в мире корпорации «Moon Interdrink». Теперь вам нужно обоснование, почему вы ищете сотрудников. Может, у вас бешеная текучка. Наверное, зарплату не платят. Эти мысли часто возникают в голове человека, читающего вакансию. А если он сомневается, что ему предлагается действительно достойная работа, он вряд ли пришлет вам резюме. Поэтому вы обязательно должны назвать причину, по которой вы проводите конкурс. И причина эта должна быть респектабельной. Лучше, если она еще и необычная. Типичные обоснования. В связи с расширением бизнеса ищет. В связи с активным развитием бизнеса ищет. В связи с открытием новых направлений ищет. Более качественные обоснования. В связи с запуском нового производства турбодвигателей ищет. В связи с организацией трех новых региональных представительств ищет. В связи с созданием департамента VIP-продаж ищет. Если хотите, можете назвать департаментом VIP-продаж небольшое подразделение внутри отдела продаж. Гордость сотрудников новоиспеченного VIP-департамента будет реальной и ощутимой. И самое главное, цель конкурса. Требуются менеджеры-продажеры. Здесь нужно указать то название должности, которое чаще встречается в вашем бизнесе. Прочитавший объявление должен четко понять. Вы предлагаете именно ту работу, которую он хочет получить. Пивной оптовик, скорее всего, будет искать торговых представителей. Небольшая хитрость из практики. Если вы указываете, что ищете несколько сотрудников от 2 до 5, такое объявление работает более эффективно. Тем более, что принимать на работу вам нужно минимум 2 человек на каждое место, учитывая, что половина не выйдет на работу. А теперь все вместе. Торговый дом «Богатырь» – эксклюзивный дистрибьютор производителя пива номер один в мире корпорации «Moon Interdrink» в связи с организацией 3 новых региональных представительств ищет 4 торговых представителей. Делайте акцент размером шрифта и жирным текстом на название должности.